При виде Поттера парни мигом к нему развернулись, а Нот вскочил, весело щурясь. «А вот и наш боец, идем!» Снейп неодобрительно зыркнул на Нотта. «Сначала к нам, забрать надо кое-что». Так Поттер оказался в слизеринской гостиной. Гарри прижался к стене у самого входа, обозревая вражескую территорию. Картина змейки на отдыхе впечатляла. Боевиков он сходу насчитал аж четверых. Сидели и лежали на диванах и креслах в ленивых позах, но это он не всех прочитал, могло быть и больше. Вообще, народу было прилично, а гостиная большая, даже больше гриффиндорской примерно на треть. Были и девушки, но те устроились в дальнем конце гостиной у второго камина. Нот сразу метнулся к одному из четверых боевиков, и что-то пробормотав, протянул руку. Боевик тут же перетек в сидячее положение и за бедра легко переставил Нотта в сторону, поглядев на Гарри в упор. «Нас почтил вниманием сам Гарри Поттер», — издевательски произнес он. И, конечно, на него теперь пялились все. «Просто дай мне ключ, Терри». Теодор Нот цедил слова мастерски. С ней поймал Файсапели рядом с Гарри, но не спешили вмешиваться. «А это законно, что забыл здесь львенок?» — манерно вопросил пижонистый тип из кресла у ближнего камина. Второй боевик из прочитанных Гарри поднялся с пола и подошел к первому. «Здоровый такой парень с рожей бандита. Флинт, что ли? Хорошая кандидатура для капитана слизеринской команды по квиддичу». Наконец первый боевик по имени Терри, налюбовавшись на Гарри в волю, раскрыл рот и небрежно спросил: «Зачем вам тренировочный зал, мелочь?» Гарри скромно потупился и чуть ссутулил плечи, хотя поздно было что-то из себя строить. Боевик Терри уж точно его прочитал. «Но остальные цивилы ведь нет. Драться будем», — мрачно выдал Нот. «Не дуэль. Так просто, на интерес. Скажи мне, что я ошибаюсь, Тя», — боевик Терри уставился на Нотта с изумлением. «Займешься избиением младенцев, ты и Поттер?» Гарри мысленно поморщился, а говорит, словно не прочитал. «Или это выступление на публику?» Он предложил. «Не я», — чуть смутился Нот. «Не верю, что я это говорю, но я хочу это видеть», — легко поднялся с дивана Терри, направляясь к выходу. Флинт и оставшиеся два боевика двинулись следом. Но и несколько цивилов тоже. Или там тоже были не совсем цивилы. «Гарри Поттер будет драться», — взвизгнула одна из девчонок. После чего к дверям заторопились еще несколько старшекурсников и девочек. Гарри слегка затасковал, зрители в его мечты никак не вписывались. Но ладно, пусть, лишь бы не вмешивались. По подземельям шли совсем недолго, пара поворотов в полутьме. Терри открыл ключом двери и включил там свет. Гарри шагнул в большой светлый зал и чуть не застонал от зависти. «Какого хрена он делает среди львят? Сумки бросьте здесь», — потянул его с ней к ближайшим скамейкам, стоявшим вдоль стен зала для тренировок. Гарри зачарованно таращился на элементы полосы препятствий в дальнем углу, но послушно швырнул сумку на скамью. Зрители, просочившись в зал, тоже степенно или поспешно рассаживались по скамейкам. «Не покалечь его, Тя», — хлопнул Нотта по плечу боевик Терри и тоже пошел к скамейкам у другой стены. Там уже устроились Флинт и те двое боевиков, а еще парень с девчонкой, похожие на брата с сестрой, прибились к компании боевиков. «Этот мордоворот, Теренс Уркхарт», — просвещал с ней Гарри в полголоса. «Его приятель Маркус Флинт, ну тот, с жуткой рожей, капитан квиддичной команды. С ним Люциан Баул и Майлз Бличли, тоже из команды по квиддичу, и мордоворотов Нотта, и Перегрин Деррик с сестрой». Гарри мотал на ус, хотя не очень понимал, зачем Снейп старается и его просвещает. По примеру Нотта Гарри уже скинул мантию и раздумывал, скинуть ли рубашку, ведь среди зрителей были дамы. Сами зрители его уже мало волновали в предвкушении скорой драки. «Плевать на зрителей, шкет, даже на меня плевать. Сейчас есть только ты и твой противник. Сделай его». В том клубе собралось не самое презентабельное общество. От табачного дыма было не продохнуть, пока кто-то не очистил воздух заклинанием. Против Гарри встал детина года на три старше и насмешливо скалился, поигрывая своей палочкой. Это у Гарри вызвало толику презрения. Так обращаться с палочкой — это же варварство. Драка была короткой. Гарри атаковал первым и выбил парня из нарисованного круга. Не успел тот палочку взять правильно. Зрители были разочарованы, Гарри тоже, все надеялись на длительный бой, а еще многие потеряли деньги, потому что на Гарри, похоже, поставил только Сириус и его приятель Саид. С Саидом Сириус познакомился еще во время войны. Правда, кто там кому жизнь спас, Гарри так и не просветили, но хотелось верить, что наставник. Зато второй бой в том подвале затянулся. Против Гарри встал 16-летний тощий пацан, который уже не так легкомысленно отнесся к малолетке. Пришлось и покувыркаться, и побегать, и на земле поваляться, и кровью блевать, а потом запулить в доходягу фамильной хренью, не удержался. Светить фамильные заклинания – не лучшая идея, шкет, отчитывал Сириус, самолично штопая его раны, обрабатывая царапины и заливая внутрь противни зелья. Мог и без этого его выбить, но расслабился. Каши мало ешь, кашу Гарри не ел вовсе, если речь шла об овсянке. Другое дело, пшенную, желтую, наваристую, стающим кусочком масла и щедро посыпанную сахаром. Эту Гарри обожал, а вот Сириусу она не слишком нравилась. Конечно, если без сахара, то это совсем не то. Наставник даже кофе пил без сахара, и переубедить его не удавалось. Круг на полу чертить не пришлось, он уже был начерчен белой краской. Нот без рубашки смотрелся весьма собранным и тренированным. Гарри со вздохом тоже обнажился под свист ушлых слизеринцев, и понятно, под иллюзией Гарри выглядел непрезентабельно. Эдакий изнеженный задохлик. Очки пришлось отдать Снейпу, не хотелось их лишиться. До первой крови, скомандовал Снейп, когда оба заняли место в круге. Начали, и понеслось. Так славно Гарри давно не отрывался. Он даже не заметил, как несколько слизеринцев повскакивали со своих мест и подошли ближе. Нот оправдал первое впечатление на все 100, Гарри не мог расслабиться ни на секунду от летящих в него атакующих заклятий. Приходилось крутиться, как заведенному, и совершать акробатические трюки. Нот его ранил первым, Гарри не смог увернуться, да и то, целый месяц не тренировался. Из круга он выползал с блаженной улыбкой, не потому, что не было сил, просто оказался на коленях к концу боя, да и ногу слегка подвернул. А Нот держался молодцом, только дышал тяжело, привычный. Гарри не ожидал только, что его тут же вздернут на ноги. Флинт и Укхард смотрели в упор с неверием во взглядах. «Мелкий», — рявкнул Флинт, — «тебя, что, Блэк натаскивал? Руку подними, шкет, повязку наложу». Гарри даже рот раскрыл от удивления, ничего фамильного он не применял, вроде бы, и как вычислил, но руку послушно поднял. «Что с ногой?» — куда мягче спросил Терринс. «Сильно болит, подвернул немного, ерунда», — проворчал Гарри. «Костераста выпью». И это чудовище воспитывали маглы, скрестила на груди девица Дерек, стоявшая неподалеку рядом с братом. Ее имени Гарри не запомнил. Подошел Нот, уже в рубашке, и пожал руку Гарри на полном серьезе. Славно размялись, выдал он кривую усмешку. Снейп с Малфоем тоже подошли. Гарри Тантуран протянул рубашку, и Гарри поспешно ее надел. Очки на нос нацепил неохотно. «Со мной будешь драться?» — спросил Снейп спокойно. Старшие боевики нахмурились, но не вмешивались. Гарри с сожалением поглядел на свою ногу, неуверенный, что сможет самостоятельно сделать шаг. В угаре боя это не мешало. «Не сегодня», — вздохнул с огорчением. «Парни», — взглянул на старших умоляюще, — «сдохну без тренировок. Можно, хоть раз в неделю, директорский выкормыш хочет тренироваться со змеями», — холодно спросил боевик Терри, скрестив на груди руки. Гарри опустил взгляд и похромал к скамейке, горько осознавая, что так, как Терри думают многие, если не все, это не Снейп, который взял и поверил его словам, даже серьгу дал. «Дай посмотрю». Снейп оказался перед ним на коленях, стоило Гарри опуститься на скамейку. Старшие парни уже разминались посреди зала и как будто вообще забыли о существовании героя. Ему смотреть на них тоже не хотелось. Гарри позволил Снейпу снять с него сапог и носок, лодыжка распухла и посинела, неприятное зрелище. Но костерастом Гарри запасся, жаль, не прихватил с собой. «У меня есть хорошая мазь от гематомы и от всего такого, сам варил. Позволишь?» Гарри воззрился на Снейпа круглыми глазами, а на флакон с желтым содержимым, с недоверием. «Сам?» — повторил он. «Добровольно, а проверял на ком-нибудь?» Снейп шкодно усмехнулся. «На тебе и проверю. Да не дергайся, я этой мазью своих мелких 100 раз мазал, отлично действует». «Ладно», — согласился Гарри, стараясь не нервничать. Лодыжку жгло и неприятно дергало. Снейп нанес свою отраву на опухшее место, и Гарри чуть не застонал от блаженства, холодненькое. Он откинулся на стенку и прикрыл глаза, позволяя втирать в себя чудо-средство. Отвлек его от приятных ощущений подбежавший Малфой, протянул флакон. «Костераст», — заявил торжественно, — «качество получше, чем в аптеке». Сам варил, покосился на него Гарри, с подозрением принюхиваясь к зелью. Крестный весело фыркнул Драко и мотнул головой в сторону сосредоточенного Снейпа. Его отец, Гарри, зелья не то чтобы не умел варить, он просто их тихо ненавидел. Не понимал, как можно такое полюбить? А главное, зачем? Ведь всегда можно купить готовое в аптеке. Это обязательный предмет в любой из школ. Лучшим быть не обязательно, Шкет, но кости растворить даже я умел в твоем возрасте. Костерастат с ней постаршего Гарри выпил, поразился приятному вкусу, но эффект от втираемой холодненькой мази почти сошел на нет. Кости в лодыжке затрещали самым натуральным образом. Вправлялись, срастались и нещадно зудели. Значит, не просто вывих. Хорошо, Снипу еще не надоело с ним возиться, и это реально помогало. Заказать у него, что ли, эту мазь? Литра два. Деньги у Гарри были. А мне намажешь? Небрежно спросил Нот, плюхнувшись рядом с Гарри на скамейку. Ты чего молчал? Взвился рядом Малфой. Где? Показывай. Да тише ты, поморщился Нот, закатывая штанину. Гарри присвистнул, колено боевика распухло и посинело не хуже его лодыжки. А как держался? И кто после этого герой? Малфой умчался за вторым флаконом костероста, а Снейп, наложив еще слой приятной штуки на лодыжку Гарри, с усмешкой перешел к приятелю, щедро нанося мазь на его колено. Охренеть! Выдохнул Нот, расплываясь в улыбке. Это чума. Сваришь мне пару баночек, и мне... Пошевелил Гарри стопой, уже почти не болело, и отек практически сошел на нет. Мазь приятно пахла чем-то цветочным. Я заплачу, сколько надо. Не шевели ногой, одернул его Снейп, втирая мазь в колено Нокта. Если отец варил костерост, то еще минут 20 потерпеть надо. А мазь я вам продам, по одному флакону. Его надолго хватает обычно, по галеону будете должны, ингредиенты дорогие. Запас есть, но небольшой, пока не уверен, что мне позволит здесь что-нибудь варить. Хорошо, старшие их не гнали, хотя почти все девочки и большая часть парней уже ушли. Осталась только та, Дерек, да две первогодки, которых Гарри помнил по занятиям. Кажется, одна из них Паркинсон, но какая именно, не уловил пока. Ну и все боевики из компании Флинта и Уркхарта. Ну что, Гарри, лениво спросил Нот, дашь на себя посмотреть? Гарри проверил, что рядом нет посторонних, и стянул с себя очки. Обещал ведь. Помоги встать, поглядел он на Малфоя. Снейп с Малфоем тут же его подняли и поддержали, помогая повернуться к Нокту лицом. Отпускайте, стою, велел Гарри. Надень очки, тя, это родовые, других таких нет, имейте в виду. Иллюзия не совсем простая. Теодор с опаской взял очки и надел. Посмотрел на Гарри, на приятеля и снова на Гарри. Зашибись, выдал наконец ошарашенно. Вы со Снейпом одного роста. Рубашку поднимешь? Гарри фыркнул и задрал рубашку. Одно радует, проворчал Нот мрачно. В реальном виде ты не такой смазливый красавчик. Татуировки зачетные, а на рожу, натуральный блэк, прав был Флинт, и глаза синие. Подожди садиться, взмолился Малфой. Можно и мне посмотреть? Гарри зажмурился, но кивнул. Какое наказание предпочитаешь? Шкет, месяц без сладкого или ремень? Понятно, что выбирал Гарри, потерпеть удары ремня, плевое дело, хотя унизительно, больно и обидно, но ведь честно заслужил. А вот без сладкого прожить целый месяц, врагу не пожелаешь. Хорошо еще, овсянку не предлагали выбрать. Смотри, поглядел он на Малфоя, только сядь, не привлекай внимания. Ты не Поттер, выдохнул Малфоя шарашенно, пялись на него в очках. Ты Блэк и мой кузен, и тебя не прав. Пусть и не смазливый, но симпатяга, только жутковато от тебя, почти как от Нокта. А мне татуировки покажешь, что подумают ваши как там мордовороты? Засомневался Гарри. Сними ее вовсе, предложил Снейп. Я повязку сниму и рану обработаю мазью, заживет как на Книзле. Конечно, Гарри согласился, тем более девочки сидели далеко. Маленький боевой маг, с грустью произнес Малфой, пока Снейп сматывал повязку. Что мой дядька с тобой сотворил? Сам ты маленький, фыркнул Гарри и прикрыл глаза, ощутив прикосновение мази. Снейп, это чума. Заодно это можешь мной полюбоваться без всякой драки. Гарри добродушно усмехнулся, забрал у Малфоя очки, но продолжил втирать мазь в царапину. Хорош, одобрительно произнес он. Слишком хорош, Шкет. Где наивный восторженный взгляд? Достаточно. Гарри отобрал очки у Снейпа и поежился. Хватит уже, Гарри, дай одеться. На ногу опираться было уже терпимо. Гарри молча и сосредоточенно натянул носок и сапог. Настроение несколько упало. Перед парнями стало ужасно неловко. Красовался, как девица. Тьфу, захотелось, чтобы оценили. Ты жалок, Гарри. Подхватив сумку, он встал и пошел к выходу, чуть прихрамывая, оберегал еще не до конца зажившую лодыжку. Эй, Поттер, перед ним вырос Террин Суркхарт, придирчиво оглядывая. Вторник и пятница в 6 утра. Только ты один. Проспишь или кого-то притащишь, предложение отменяется, твои проблемы. Других вариантов предложить не могу. Спасибо. Выдохнул Гарри. Что я буду должен? На Слизерине, Шкет, никто ничего не сделает за просто так. Молчать, Поттер. Клятву не возьму, но как только поползут слухи, о зале можешь забыть. Понял, не дурак, проворчал Гарри. Можно мне с Гарри заниматься? Влез Снейп. Террин взглянул на Нотта и Малфоя, а потом опять на Снейпа. Нет, произнес жестко. Один Снейп, еще ладно. А у вас, парни, есть все остальное время. Зал, для дела, а не для дружеских посиделок. Не хватало еще, чтобы все заговорили о вашей дружбе с героем. Имейте в виду, директор этого не допустит. Так что засунули мечты подальше и не отсвечивайте. И ты, Гарри, не подставляй моих парней, если не желаешь им зла. Понял. Хмуро повторил Гарри. Уркхард был кругом прав. И как жаль, что Гарри не попал на Слизерин. Или хотя бы с ней попал бы к львятам, могли бы ведь подружиться нормально. Парни проводили его до лестницы, ведущей наверх, в холл. Если что, кабинет зельеварения, там, махнул Снейп в сторону, противоположную той, откуда они пришли. Гарри, ты здорово дрался, необычно, но круто. Подтверждаю, хмуро сказал Нот. Хорошая школа, Гарри, только не представляю, через что тебе пришлось пройти. Говорят, в войну, когда Блэк появлялся на поле битвы, все сваливали. Связываться с психом дураков не было. Палил, сволочь, одними фамильными заклинаниями искалился весело. Поговаривали, что даже свои его побаивались, недаром упекли в Азкабан. Не пойму, как ты выжил, если он тебя младенцем забрал. Ведь не один месяц провел в тюрьме. И какой из него воспитатель, тоже представляю слабо. Но ты, вроде, адекватный. Домовик кормил, учил ходить и говорить, пожал плечами Гарри. Я этого почти не помню. Все, Шкет, все, я вернулся, не реви. Гарри все равно отчаянно ревел, обнимал за шею заросшего бородой Сириуса и никак не мог отцепиться. Наставник гладил его вздрагивающую спину, вздыхал и таскал на себе весь день. Даже в ванную взял с собой. Только сиди смирно, Шкет, мне надо побриться. Страшный у тебя дядька, да? Гарри мотал головой и смотрел на бритье сияющими глазами. Кричер рассказывал. Все, парни, ужин скоро. Гарри махнул им рукой и поплелся в Гриффиндорскую башню. Стало ли ему легче после драки? Определенно, только вот проблем добавилось по самое горлышко. Теперь все слизеринцы знают, что он боевой маг, воспитанный Блэком. Слова Флинта многие слышали. И дружить нельзя, Драклы все раздери. Свои же львята заклюют, вражда факультетов, твою Моргану. Зато хотя бы тренировки будут, мало. Но в другие дни он и на квиддичном поле побегать может. Или на верхних этажах, если не врут, что там почти никого не бывает. Но это опасно, у стен есть уши. В гостиной Гриффиндора почти никого не было, многие уже ушли в большой зал. Гарри скинул в комнате сумку, пригладил кое-как волосы, безуспешно, и поспешил обратно в гостиную. «Где ты был, Гарри?» Оказывается, куколка Гермиона его караулила. «Не говори, что в библиотеке, там я тебя не видела. Это важно?» Устало спросил Гарри, падая в кресло. Пустая гостиная вызывала желание остаться и никуда не ходить. «Рон тебя искал, Гермиона почему-то все не уходила. Даже в Совятню бегал и на астрономическую башню. И в больничное крыло?» Приоткрыл Гарри один глаз. Девочка смотрела на него как будто с сочувствием, но и с некоторым осуждением. «И туда тоже?» Кивнула она спокойно. «А он ведь считает тебя другом. Ты, мой друг, Гермиона?» Подхалимски улыбнулся Гарри. Не нравилась ему бурная деятельность Рональда, и спасибо Герми, что предупредила. Дождалась. «Я сказала, что ты был со мной в библиотеке», — отчеканила Гермиона, но карие глаза потеплели. «Имей в виду, но больше прикрывать тебя не стану». «Никогда?» — спросил он огорченно, восхитившись девочкой уже по-настоящему. Гермиона нахмурилась, задумавшись. Дернула плечиком. Гарри тоже задумался, что, если ее поцеловать. В щечку, конечно, кожа у нее, на вид, гладенькая, нежная, как мороженое с персиковым вкусом. «Иногда можно», — выдала девочка, наконец, «но не слишком часто. Но тебе придется меня предупреждать. Можно я тебя поцелую?» — вырвалось у Гарри помимо воли. «Нельзя». Гермиона не смутилась и не покраснела. Да и понятно, маленькая еще, но в итоге все же улыбнулась. А улыбка делала ее еще симпатичней. «Гарри Поттер, ты идешь на ужин?» «Друзья?» — спросил он, все еще лениво утопая в кресле. «Я дрался с Нактом и немного устал, только это очень секретная информация. Поможешь мне подняться?» Глазки Гермионы зажглись любопытством. Поединок был дружеским, она реально протянула ему руку. Гарри уцепился за нежные пальчики и вылез из кресла. «Да, я согласна с тобой дружить при одном условии», — заявила эта пигалица, когда они покинули гостиную. «Не целоваться?» — спросил Гарри весело, чувствуя, что условие ему не понравится. «Доверять?» — поглядела Гермиона серьезно. «Я же вижу, что тебе никто не нужен. Ты сам по себе такой отстраненный. Все хотят с тобой дружить, но ты никого не подпускаешь, даже Рона, ты его только терпишь. Как взглянешь иногда, мурашки по коже, но с тобой-то я не против дружить. Да, и мне это странно», — Гермиона шла рядом очень серьезная и озабоченная. «У меня никогда не было друзей, и я не уверена, что подхожу для дружбы такому, как ты. Но я буду стараться, обещаю». «Какому такому?» Гарри очень хотелось перевести все в шутку. «Самодостаточному», — принялась перечислять девочка. «Драчуну, магу, скрывающему свои умения, я про спичку, иголку и перышко. Ты ни разу не произнес заклинание левитации, а я читала про невербальные заклинания. Они даются на 5-6 курсе, и то не всем. Умеешь наводить чары тишины, я не дура, вы разговаривали с ребятами, а ничего не было слышно, и я говорю все это. Где твоя палочка?» — перебил ее Гарри, которому стало неловко слушать о себе все это. А еще очень поразила наблюдательность девочки. «Такую точно лучше держать в друзьях, потому что мы друзья. Палочка?» — она немного растерялась. «Оставила в комнате, конечно. Уроки закончились, а в коридорах и гостиных колдовать запрещено. Гермиона», — выдохнул Гарри с тоской, — «настоящая ведьма никогда не расстается со своей палочкой. Я вижу, тебя очень беспокоит этот вопрос», — проницательно сказала Гермиона и улыбнулась. «Она в сумке. Я быстро учусь, Гарри, и теперь всегда проверяю, где палочка». Он засмеялся, оценив ее шутку. «Какая умница. Он обязательно подарит ей чехол на предплечье. Будет единственной девочкой из Цвиллов, которая правильно носит палочку и может быстро ее достать. Смотри». Задрал он рукав, демонстрируя чехол. Миг, и палочка уже в руке. Еще миг, и скользнула обратно в чехол. «Хочешь, научу?» Гермиона смотрела так внимательно, что он умилился. «Где взять такой чехол?» — спросила серьезно. Она вообще редко улыбалась. «Я тебе подарю в знак дружбы», — заверил Гарри. «Мой детский как раз подойдет на твое тоненькое запястье. Он такой мягкий, натуральный, ты даже замечать не будешь. А призывать палочку — плевое дело, такая умница, как ты, освоит эту науку за месяц». «Так долго?» — удивилась Гермиона. «Чтобы выработать привычку», — пояснил Гарри. «Однажды эта привычка спасет тебе жизнь, но придется тренироваться каждый день по многу раз». «Хорошо», — она доверчиво ему улыбнулась. «Если тебе так спокойнее, я научусь». «Камень с плеч», — заверил ее Гарри, удивляясь сам, что говорит чистую правду. В большом зале они сели рядом, напротив Рона и Невилла Лонгботтома. Там как раз оставались места. Прямо за его спиной сидели трое слизеринцев, которым нельзя с ним дружить, но они все сделали безразличный вид, когда Гарри шел по проходу. Он и сам поступил так же, только не удержался и встретился взглядом со Снейпом, моргнул и отвернулся. Из всей троицы, Снейп его интриговал больше других. Вроде бы все как на ладони, а семье рассказал так, что позавидуешь хорошо подвешенному языку. Никаких, мол, тайн, вот он я какой, а на деле сплошная загадка. И разгадать ее тянет, как магнитом. Зелья варит, надо же, и очень неплохие зелья. Уркхард, опять же, только ему разрешил тренироваться с Гарри. Мазь втирал, как профессиональный целитель, и подраться готов. Но Гарри готов был спорить на что угодно, что это только вершина айсберга по имени Гарри Снейп. Вон как оба приятеля заглядывают ему в рот, фигурально выражаясь. Однозначно лидер, а он готов ему в рот заглядывать? Гарри поморщился, заглатывая все, что лежало поблизости. «Что?» — посмотрел он на Рональда. Тот явно ему что-то говорил. «Где ты был?» — понизил голос Рыжик. «Я тебя везде искал». «Не надо меня искать», — ответил Гарри. «Я не терялся. Вон, Гермиона знала. Но мы же друзья». Рон выглядел озадаченным. «Разве?» — рассеянно спросил Гарри, поняв, что ничего интересного Рон не говорил. «Не помню, чтобы я предлагал тебе дружбу. Или ты мне. А сейчас я хотел бы поесть». Рон смотрел на него в таком удивлении и неверии, что стало его жалко. Даже Лангбаттом поглядел неодобрительно. «Жалость, Шкет, самое непродуктивное чувство. Пожалеешь врага, и он воткнет тебе нож в спину. Поддашься жалости, и утонешь в ней, как в болоте. Можешь и не выплыть». Гарри вздохнул и продолжил есть, опустив глаза. Что-то ему подсказывало, что дружба с Роном все равно его не минует. Интрига, затеянная директором, явно просчитана, как по нотам, и Гарри великого мага не переиграть, опыта маловато. Если даже наставник не смог, получается, так же, как ему нельзя дружить со слизеринцами, так и нельзя не дружить с Роном. Засада. Впору задуматься над двойной жизнью. Маленькая ручка внезапно погладила его по колену. Гарри выдохнул и заставил палочку убраться в чехол. Опустил руку под стол и чуть сжал тоненькие пальчики. Рука сразу исчезла. Еще один плюсик в пользу девочки с карими глазами. Ладно, с Роном как-нибудь надо наладить дружбу, но не прямо сейчас. Гарри предвидел, что врагом рыжик станет очень неудобным и хлопотным. Другом, тоже, но это поможет скрыть дружбу со Снейпом и остальными. Или только со Снейпом. Гарри почувствовал себя очень коварным и усмехнулся. Друзей, Шкет, надо держать близко, а врагов, еще ближе. Прописные истины, но какие же они точные, порой. Тренировки с Гермионой начались уже тем же вечером. Гарри сбегал в комнату и достал из сундука свой детский чехол. Отменного качества из мягчайшей кожи с расширенным пространством под палочку, дорогой и любимой, Гарри никак не хотелось от него избавляться. Он оказался прав. Девочке чехол пришелся в пору. Гарри сам закрепил его на руке подруги. Немного сомневался, что ее палочка поместится в чехле, но обошлось, вошла идеально. Гермиона покрутила рукой, улыбнулась, и вдруг быстро поцеловала его в щеку. Гарри оценил, приятно, что не говори. Труднее было научить извлекать и убирать палочку. «Просто тряхни рукой», — терпеливо объяснял Гарри. «Вот так, видишь, а потом вот такое движение, смотри». Гермиона пробовала, и у нее не получалось, но не злилась и вообще была очень спокойна. «Не волнуйся, я научусь», — сказала она, когда Гарри готов был опустить руки. «Раз тебе это так важно, кто вообще так носит палочку?» — громко спросил Рон, нависнув над их диваном. «Что ты с ней возишься? Это же девчонка, Гарри». «Да», — спросил разозленный герой и пристально оглядел Гермиону. Все портила она сама, глаза девочки лучились весельем. «Слушай, Гермиона, ты девчонка?» «Да, Гарри», — серьезно ответила малышка, но губы у нее чуть подрагивали от сдерживаемой улыбки. «Ты понимаешь, почему я с тобой вожусь?» «А да, Гарри», — ответила она чуточку укоризненно. В глазах так и читалось. «Эта тема с ношением палочек беспокоит тебя, а не меня, Гарри, но я, так и быть, пойду навстречу. Понимаю, ты хочешь, чтобы я перестал с тобой возиться?» «Нет, Гарри, ты вполне можешь продолжать, но я совсем немножечко устала». «Расклад ясен», — поглядел на раскрасневшегося Рона чуть раздосадованный Гарри. «Это, Рон, девочка Гермиона, я это вижу и осознаю. И да, я с ней возился и буду возиться. Короче, найди себе другую девочку, это занято». Он выдохнул, потер ладонью лоб и улыбнулся серьезной Гермионе. «На сегодня все, Герм, отдыхай, завтра продолжим». «Могу я снять чехол на ночь?» – очень вежливо спросила Гермиона. Все это время она ни разу не бросила взгляда на Рональда, смотрела только на Гарри с толикой беспокойства. «Нет», – тут же страдальчески вздохнул Гарри. «Через месяц, когда привыкнешь, сможешь снимать, а пока нет. Увидишь, тебе он мешать не будет». А в душ глаза подруги блеснули почти лукаво. «Ну хорошо, перед душем снимешь, а потом сразу наденешь», — позволил Гарри. Рон вдруг заржал. «Ой, не могу, она как твоя комнатная собачка». Гарри с холодным бешенством скинул в руку палочку, а Гермиона тут же схватила его за локоть и умоляюще заглянула в глаза. На шум к ним тут же поступили несколько старших парней во главе с Вудом, капитаном квиддичной команды. «Что за шум, мелочь? Гарри, ты как? Никакого шума, мальчики», — шагнула к ним Гермиона, чуть загораживая Гарри. «Мы спорили о том, как лучше носить палочки. Рональд считает, что это глупая тема. Я же пробую умные советы на практике». Она смело продемонстрировала свой чехол на запястье, подняв руку. «Для тренировок с палочкой», — Гермиона закатала рукав свитера до локтя. «А-а», — Оливер уставился на ее тонкую ручку как-то плотоядно. «Так и надо носить, что тут спорить. Только у первочков обычно все не как у людей. То за пояс заткнут, то вообще в сумочку сунут, еще и оставляют повсюду». «Зачетный чехол», — подмигнул Гермионе приятель Вуда и охотник команды, семикурсник Адам Стюарт. Он задрал свободный рукав рубашки и показал свое запястье. Я на такой 2 года копил, только на 4-м курсе смог купить, но у меня попроще Малиха. Как ощущения? Прикольные, правда? Помню, что чуть не по потолку бегал от счастья. Прикольные, подтвердила Гермиона чопорно. Вуд заржал, подошедшие близнецы Уизли его поддержали. У меня с 3-го курса такой, Оливер тоже задрал рукав рубашки, показывая черный немного агрессивный чехол. Близнецы тут же продемонстрировали свои, чуть попроще, но тоже неплохие. Откуда маглорожденная знает про такие вещи? Весело осведомился то ли Джордж, то ли Фред. Гарри их не различал и не собирался. Обычно маглорожденные до 7-го курса таскают палочки за поясом. Адам Стюарт удивленно присвистнул. Да, поднял он брови, уставившись на Гермиону. А я думал, с таким-то чехлом. Ну вы поняли. Адам, Вуд вальяжно обнял его за плечи, хоть и 5-й курсник, а был чуть выше крепыша Стюарта. Иногда маглорожденные поумнее чистокровных будут. Помнишь Дэнни Маккарти? Так Маккарти вроде же полукровка, спросил другой Фред или Джордж. Он тоже обнял своего брата-близнеца, но как будто для хохмы. Гарри заметил, что Рональд, слушая трепотню придурков, вытащил палочку из-за пояса и спрятал ее за спину. Лицо его раскраснелось и выглядело зачарованным и несчастным. «Вот-вот», — покивал Вуд многозначительно. «Великолепный вратарь, 10 тритонов сдал блестяще, префект школы на 7-м курсе, маглорожденный, сейчас в болгарской сборной рассекает, у него отец болгарин». Гарри чуть по лбу себя не хлопнул. «Ну конечно, Маккарти, охотник из Болгар, так он учился на Гриффиндоре, чума». «А ну да», Адам Стюарт вдруг потянулся и погладил Гермиону по голове. «Удачи тебе, девочка. Пойдем, покажу тебе фотку сборной позапрошлого года». Вуд его уволок, близнецы тоже утопали вслед за капитаном. Рыжие на брата и не взглянули, да тот и не отсвечивал. Гермиона отмерла и осторожно потрогала свои волосы, где их коснулся Стюарт. «Могу ли я принять от тебя такой дорогой подарок?» С сомнением поглядела она на Гарри и с новым интересом посмотрела на свое запястье. «Если не примешь, какие же мы друзья?» Гарри решительно опустил ее рукав, закрывая обновку. «Мне что, бросить его обратно в сундук, и пусть там пылится? Я могу!» Вдруг выкрикнул Рон, словно проснулся. «Ты можешь отдать его мне?» «Ну уж нет!» Гермиона строго поглядела на Рона и спрятала руку за спину. Гарри даже показалось, что рыжик может напасть на девочку. «Я не отказалась, Рон, это уже мой чехол, и я очень благодарна Гарри. Тебе не подошел бы, Рон», примирительно вставил Гарри, ему не по себе стало от такого поворота событий. За девочку стало страшновато. «Это мой детский чехол был, он и мне уже не подходил год назад, а у тебя вон какие руки, тебе и мой новый не подойдет». Гарри заметил краем глаза, как гермикончиками пальцев нежно погладила его подарок. «Впечатлили придурки, а он пока не авторитет, да какая разница? Главное, прониклась». Рон пыхтел и сжимал в руках палочку, надо сказать, жутко потрепанную, словно ей вся 100 лет. Даже родовая у Гарри не выглядела так жалко. Наоборот, новенькая с пером феникса смотрелась на фоне родовой из темного кедра, как дешевка. Хотя, конечно, ничего подобного, просто видимость. Рон посмотрел на Гарри отчаянно и убежал в комнату. Гарри выдохнул и улыбнулся к Гермионе. «Пойдем, провожу тебя до лестницы», галантно предложил он, выставляя локоть. «Отдохни сегодня, завтра потренируемся». «Конечно, Гарри», Герми с улыбкой положила пальчики на его руку. Возле лестницы Гарри ее отпустил, но проводил взглядом. Если кто и таращился, ему было начхать. Пусть завидуют. Утром во вторник Гарри был возле подземельного тренировочного зала ровно в 6 утра. Встал он еще раньше, в 5, полный замечательного предчувствия. Пусть 2 раза в неделю, но сможет заниматься полноценно. Правда, пока ожидал, не стал терять время и сделал разминку прямо в пустой гостиной. Для разминки особые условия были не нужны. Вчера Гарри все же подступил к Вуду с вопросом, когда отправил Гермиону в комнату. «А есть какое-нибудь помещение, где можно тренироваться?» Вуд, восседавший на кресле в кругу своих сокомандников, кажется, разрабатывали стратегию, поднял глаза на Гарри и улыбнулся. «Тебе квиддичного поля мало, Поттер, бегай там, сколько хочешь». Его команда дружно хохотнула. «Зачем тебе тренироваться, мелкий?» – удивился Стюарт. «Вы же и так целыми днями носитесь по лестницам. Куда еще тренировки?» «Не скажи», – лениво выдал Вуд. «Я пока в команду не попал, тоже тренировался. Это потом времени не осталось, а Гарри вдруг понял, что Оливер Вуд тоже боевой маг, тощий, но жилистый. Мускулы бугрились на плече под тонким свитером, и то, как он двигается. Правда, Гарри к старшим раньше и не присматривался, то есть, помещения нет, все же уточнил он. Есть куча заброшенных классов, сказал близнец Уизли. На верхних этажах почти все, добавил второй. Спасибо, кивнул им Гарри, отходя к незанятому пуфику. Надо срочно объявить отбор ловцов, продолжила прерванный Гарри разговор охотница Спиннит. Вуд, ты чего тянешь? Нам же сработаться нужно. Не спеши, Алисия, отмахнулся Вуд. У меня уже есть кое-какие соображения, скоро вопрос решу. Ладушки, ответила ему темнокожая красотка Анджелина Джонсон. Если на этом все, я пойду полетаю. Мы с тобой, тут же вскочили близнецы. Гарри только головой тогда покачал, ему бы их проблемы. Следовало подумать, как дальше вести себя с директором. Второй раз трюк с глазами не прокатит. Дамблдор, кто угодно, но не дурак. С другой стороны, какие у Гарри тайны, что его Блэк воспитывал. Директор знает, что Гарри не тот Гарри, которого увез Хагрид из дома в Годриковой впадине, из которого сделали музей, предположительно не знает. А если и узнает, что сделает? Энда, вопрос. Почему меня и брата назвали одинаково? Видишь ли, Шкет, сам был в шоке. Джейми попросил, а потом я узнал, как они назвали второго. Они как будто знали, что один из вас не выживет. Или от дурного ума. Полегче, Шкет, Джейми был отличным парнем. Несмотря на то, что Гарри прибежал в подземелье вовремя, Снейп его уже ждал вместе с Флинтом, который зевал так, что, казалось, вывернет челюсть. Явился. Удовлетворенно оскалился Флинт. Что рожа кислая, я только посмотрю разок, что творить будешь, а потом уже сами. Уркхарт велел. Гарри подумал и понял, что это логично. Это они идут навстречу его желаниям, могли бы и запретить. Капитан слизеринской команды повернулся к двери и принялся возиться с замком. Снейп за спиной Флинта пожал ему руку, как взрослый. Гарри не стал ломаться, ответил тем же, не сильно сдавливая кисть Гаррета. В зале сразу зажгли свет, а Гарри поспешно избавился от свитера и рубашки, покрываясь мурашками. В зале было прохладно, но все равно взмокнет, а бежать обратно в мокрой одежде – то еще удовольствие. Высушивающие чары ему пока не давались. Гарри Тантуан по его примеру рубашку тоже стащил, и Гарри едва не присвистнул. Хорош, в одежде смотрелся худощавым, а на деле тело тренированного парня, и чехол для крепления палочки ничуть не хуже, чем у Гарри. Приятно посмотреть. Пока Флинт устроился на скамье, продолжая зевать, они побежали вокруг зала для разминки. Гарри ничего нового не придумывал, комплекс был разработан Сириусом уже давно, если что и менялось, то скорее в количестве подходов к тому или другому упражнению. Полоса препятствий, конечно, здесь была сильно урезанная и самодельная, но и то хлеб. Гарри ее прошел назад и вперед десяток раз и остался довольным. Были и брусья, и турник, вот на них он покрутился дольше обычного, отрабатывая сразу несколько упражнений. Снейп не отставал, легко повторял все за Гарри, только на брусьях несколько замедлился, а потом и вовсе спрыгнул и отошел. Сел на скамью, но продолжал следить за Гарри глазами. И что уж таить, Гарри повыпендривался в волю перед таким благодарным зрителем. В циркачи готовишься, Шкет, в наезднике дракона. А я тебе не сказал, что на завтрак овсянка, Гарри. Да какого дьявола, сэр. С этого дня слово «дракон» под запретом в моем доме, Шкет. Какой ты вертлявый, Поттер. Покрутил головой Флинт, который, казалось, все время тренировки блаженно дремал. Чисто обезьянка. Занимайся, что ли. А ты, Снейп, присмотришь. 5 часов медитации, Шкет. Освобождай разум. А ты, Кричер, присмотришь. Гарри Тантуан подал ему мокрое полотенце, шепнув, оботрись, что ли. Гарри с благодарностью взял, привычно вытираясь. На душ времени нет, Шкет. Натянул после сухую рубашку и свитер, подумал, что все равно сходит в душ, время еще оставалось до завтрака. А что в остальные дни? Спросил его Снейп, проводив до лестницы, как и раньше. Гарри повернулся и поглядел насмешливо. Составишь компанию? Подумаю, Снейп шкодливо улыбнулся. Квиддичный котлован, 6 утра. И что в тебе, Гарри Поттер, что не дает мне покоя? Снейп глядел прямо в глаза, отчего и у Гарри мурашки поползли по затылку. Может, в предыдущей жизни мы были братьями? У Гарри внутри что-то ёкнуло и расплылось теплом. Ему такая безумная идея в голову не приходила. «Ты еще больший псих, чем я», — выдал он с кривой усмешкой. «Не забудь, мы не друзья там, наверху. Лучше даже, если будет холодная война. Меня куда-то втягивают, но ты не лезь, не нужно. Я сам решаю, что делать и как», — холодно ответил Снейп. «Но ты не волнуйся, брат, будет тебе война, еще пощады запросишь. Может, еще и побрататься хочешь?» — хохотнул Гарри, не впечатлившись. «Кровь, раны, клятва, все дела, тайный союз, шифровки. Не зови меня братом, у меня от этого несварение начинается. Ты Снейп, я Блэк, то есть Поттер, и все на этом. А что в метрике? Я в нее не заглядывал. Так загляни. А что хотел Дамблдор? Ты никогда не угомонишься. Да, тайна за тайну. Что хочешь узнать? До встречи наверху, мой враг. И ты должен быть чертовски убедителен, Снейп, потому что у меня нахрен пока ничего не получается». Часть 2, глава 4. У Снейпа получалось превосходно показывать их вражду и доводить Гарри до желания ржать в голос. А иногда ему становилось страшно. Ведь полный ненависти взгляд зеленоглазого брюнета было сложно считать притворством. Вот кому приходилось несладко, так это несчастному Рональду. О дружбе рыжик пока больше не заговаривал, но продолжал упорно следовать за Гарри и садиться с ним за одну парту. Когда к Гарри прилетела на зате первая бомбочка с черепом и костями на круглом боку, Рон едва грудью не бросился на эту штуку. Гарри едва успел его оттолкнуть. Бомбочка затряслась и взорвалась на парте с громким бум, а из дырки повалил густой розово-серый дым. Класс заволокло примерно за 5 секунд. Заорали парни, завизжали девчонки, а профессор Квиррилл принялся призывать Патронуса, но у него явно не получалось. Гарри одним прыжком оказался возле парты Снейпа и на ощупь схватил приятеля за плечо. «Надолго?» – спросил негромко. «Еще 30 секунд», – ответили ему насмешливо. «Старая домашняя разработка, заодно проверил. И много еще таких? Достаточно. Покажешь?» «Подумаю, змееныш, львеночек». За парту Гарри вернулся вовремя. Дым поредел, а после испарился вовсе почти без следа. Только капельки влаги осели на учеников и все предметы. Гарри слизнул капли с губ, что-то сладенькое и абсолютно безвредное, иначе язык бы защипало. Народ притих, все выглядели слегка пришибленными, даже слизеринцы. Многие вытащили платки и вытирали лица и руки. Кто-то просто рукавом смахивал с лица капли. На парте перед Гарри осталась лишь мокрая лужица и ни следа той бомбочки. Грифы совсем охренели. Что за шутки? Послышалось возмущенное от столов слизеринцев. «Вот уж актеры, это змей», — громко зашептал Рон, сжимая кулаки. «Точно тебе говорю, Гарри, у профессора Квиррилла Патронус так и не появился, а тюрбан на голове сполз на бок. Профессор его вовсе стянул, рассеянно вытер мокрое лицо размотавшимся шарфом и, пошатываясь, пошел к доске». Гарри ухмыльнулся, увидев светлый коротко стриженный затылок, прежде чем головной убор был ловко намотан обратно заклинанием. Поттеру даже стало немного досадно. Он искренне надеялся, что профессор Квиррилл прячет в челме как минимум змею. Очень уж загадочно эта челма смотрелась. Такие шутки на занятиях недопустимы. Слабым голосом заявил профессор в снова наступившей тишине. «Записывайте тему урока. Вампиры, миф или реальность?» Гарри записал и хмыкнул. «Это старый вампир, Шкет. Их почти всех уничтожили уже очень давно. Саян просто хорошо шифруется, ну и не хулиганит». Вампир казался унылым тощим юнцом, барменом в пражском магическом баре. Он укоризненно поглядел на старшего Блэка и платит огромные отступные местным властям. «Мак Сириус, что желаете заказать на этот раз? Мне пиво по твоему рецепту, старый пройдоха, а мальцу тот самый сок, он точно оценит». Сок оказался чуть терпким, густым и дивно сладким с едва заметной кислинкой. Гарри наслаждался каждым глоточком сока, растягивал удовольствие, слушая неспешный разговор наставника с вампиром. Допив сок, Гарри искренне поблагодарил вампира-бармена. Юнец ему улыбнулся, показав здоровенные белые клыки. Гарри отшатнулся, а Сириус радостно заржал. Позже они еще не раз заходили в этот бар, пока гостили у Мариуса Блэка в Праге. Гарри каждый раз наливали тот самый сок, а с вампиром Саяном он даже немножко подружился. Оказалось, парню скоро исполнится 730 лет. Что там, Фламель, Шкет, вот кто настоящий долгожитель. По словам профессора Квиррилла, вампиров не существовало вовсе, никогда и нигде. А сущности, за которых принимали вампиров, ничего общего с мифологическими кровососами не имели. Просто бандитские группировки магов-чернокнижников, проводящих темно-магические ритуалы с приношением человеческих жертв. Гарри подумал, что Саян бы обиделся на такое определение. Юный бармен чтил память своих братьев и горевал, что никого не осталось. Оказалось, что вампиры из клана Саяна рано умирали именно из-за питья человеческой крови, но были отличными бойцами, наемничали, но служили честно и сражались отчаянно, не жалея собственных жизней, и никогда не пили кровь своих сослуживцев, только вражескую. При этом дети и беременные женщины для вампиров являлись табу, то есть неприкосновенны. Жили вампиры недолго, от силы лет 300, были бесплодны, а обращали кого-то крайне редко, там куча условий должна была сойтись, включая добровольное согласие. Гарри не представлял, кто может добровольно согласиться стать кровососом. Это же ужас ужас и уже не совсем жизнь. Умирающие, шкет, люди, потерявшие все и всех, когда уже нечего терять и жизнь не мила. Обещай, что никогда не попросишь Саяна сделать тебя вампиром. У Саяна же имелся дефект, едва обращенный. Он очень скоро вынужден был отказаться от человеческой крови, его внутренности горели огнем от обычной пищи собратьев. Другое дело, кровь животных. И Саян самолично изобрел тот самый сок, которым и питался все эти столетия. Гарри понял, что больше не хочет знать состав того сока и вряд ли сможет сделать хоть глоток. Когда Гарри вежливо отказался от очередной порции эликсира вампирской жизни, Сириус поржал и насмешливо осведомился. «Что, шкет, здоровье тебе уже лишним кажется, не горюй, того, что ты выпил, на пару десятков лет хватит, простуды и прочие болячки тебе не грозят». А после строго-настрого велел Гарри молчать об интересном бармене, а лучше вообще забыть. «Пожалей старика, шкет, убьют ведь ни за что», и Гарри обещал молчать. С ней портил Гарри жизнь как-то без огонька, но не всегда. Подставил, например, ему подножку в большом зале, выставив ноги в проход, чего Гарри стоило не заметить препятствие, он и сам не знал. Падать он не любил, но умело и много раз практиковал. Знал, как сделать это картинно, а как поберечься. На пол герой свалился с таким грохотом, словно все кости перетряхнулись. Кто-то из девочек взвизгнул и запричитал, кто-то охнул, некоторые парни матюгнулись. Гарри распластался на полу, пережидая остатки болевых ощущений, хотел уже подняться, как его вздернули вверх в несколько рук и усадили за стол гриффиндорцев между Вудом и Стюартом. «Жив, мелкий, где болит? У него, что, кровь?» Змеи совсем оборзели. Гарри прижал к хлюпающему носу чей-то платок и насморочно заверил, что все в порядке. Вуд наставил на него палочку. «Убери руки, малый, кровь остановлю». Гарри превозмог себя, позволяя Оливеру колдовать. Нос сразу очистился и чуть хрустнул, перестав болеть и чесаться. «Порядок», — усмехнулся Вуд и доверительно признался, чуть повысив голос. Наловчился после матча латать своим рожи. Флинт так не умеет, ему бы только разрушать. Грифы вокруг с усмешками выслушали матерный ответ Флинта и преспокойно продолжили завтракать. Бредя к выходу из большого зала в компании старших гриффиндорцев, решивших его зачем-то охранять, Гарри даже не слишком удивился, что столкнулись они, не дойдя до дверей, со слизеринцами, Уркхартом, Флинтом и Люцианом Баллом, а впереди трех боевых магов шествовали хмурые Нотте Снейп. Гарри внутренне простонал, но свою роль надо было отыграть до конца. Он ловко вывернулся из захвата Вуда, рванул к Снейпу и с силой заехал ему кулаком под дых. К счастью, Снейп удар предугадал и успел сгруппироваться, но согнулся пополам как положено с протяжно мучительным «у», а в следующий миг ловкой подсечкой он повалил Гарри на пол и даже успел пару раз врезать в челюсти в плечо, пока они яростно катались по полу. Гарри тоже успел расцарапать ему шею и подбить глаз, не сразу, но старшие опомнились и растащили их, как расшалившихся котят. «Еще поквитаемся, слизень». Гарри, удерживаемый Вудом, сплюнул кровь под ноги Гарриту. «Хорошо, без зубов, повезло, считай. Кулак у Гаррета крепкий. Надорвешься, герой», с холодным презрением не менее экспрессивно рявкнул Снейп. Гарри очень надеялся, что взгляды, полные ненависти, у обоих удались на славу. У Гаррета точно получилось, Гарри даже испугался, что ударил его слишком сильно, а в груди заныло от сожаления. Словно родного брата ударил. «А ну заглохли оба», — рявкнул Уркхарт. «Вуд, претензии есть? Что-то герой у вас больно буйный. Угомони своих зверенышей, Терри», — спокойно ответил Оливер. «Герой в своем праве. Ваш змееныш помог ему упасть перед ужином. Поттер», — голос Теренса Уркхарта звучал терпеливо. Гарри опустил глаза и дернул плечами. «Претензии есть?» Гарри усмехнулся окровавленным ртом. Сумел скопить слюны из-за кровившей от удара десны. «Было бы к кому», — выдал он, нагло поглядев на боевика. «Мне от вашего змеиного факультета ничего не нужно». Слизеринцы что-то заворчали. «Ты полегче, малый», — забеспокоился Вуд. «Раз не нужно, дайте пройти», — невозмутимо отреагировал боевик Терри. Снипа он крепко держал за плечо. Вуд тоже Гарри не отпускал. Когда они уже поднимались по лестнице к Гриффиндорской башне, Оливер Вуд попытался Гарри приободрить. «Слышь, малый, держись от слизней подальше», — посоветовал он искренне. «Не ты первый, не ты последний. Это не твоя вина, а исторически так сложилось. Слизни не любят нас, мы не любим их». Челюсть сильно болит, Гарри из-под его руки выкрутился и заверил, что все пучком и даже костерост не понадобится. Но в комнате он достал флакончик желтоватой мази, честно купленной у Снейпа, и обработал ноющую челюсть, заодно и остальные синяки царапины от падения. «Шрамы не украшают мага, Шкет. Простого человека, да, но не мага. Хреновый ты маг, если не сумел свести шрамы». Утром Снейп, как обычно, появился на пробежке в котловане. Гарри кивнул ему осторожно, неуверенный, что вчера все было не взаправду. «Как челюсть?» Первым осторожно осведомился Гаррит. «Выживу», — буркнул Гарри. «Твоя мазь помогла. А как твой глаз? Удар у тебя, Гарри, реально едва не сомлел. Нам надо бы потренировать показательную драку». «Потренируем, значит, и договариваться заранее». «Сразу нет», — отказался Гарри в ужасе. «Из меня актер, такое себе. Не знаю, на что рассчитывал наставник, но лучше мне заранее не знать. И вообще, хорошо же получилось. Красиво, красиво», — хохотнул Гарри. «На некоторое время стоит затаиться, хватит приколов и взглядов. У тебя хорошо получается страшный взгляд. Как посмотришь яростно, так глаза чуть-чуть синеют, и хочется отшатнуться. У тебя тоже», — засмеялся Гарри, только сейчас ощутив облегчение, не затаил обиды, по-прежнему на его стороне. «Меня в зал-то пустит или все теперь?» «Пустит», — фыркнул Снейп. «Флинт с Уркхартом меня прижали к стенке, спрашивают, что между вами происходит, чего не поделили». «Разминка», — говорю. «Показательное выступление». Мордовороты переглянулись многозначительно, разве что у виска не покрутили пальцем. «Я так и подумал», — сказал Флинт. «Слишком красивая вышла драка». А Уркхарт только головой покачал и говорит: «Вы только не переигрывайте, парни. Одной прилюдной драки пока достаточно. До Хэллоуина никаких больше показательных выступлений. Максимум, после тренировок с синяками походить денек раз или два в неделю, да злобно смотреть друг на друга. У вас это хорошо получается». Заверил его, что мы постараемся. «А что эта мысль?» Обрадовался Гарри. «Мазь сэкономим опять же». Гарри рассмеялся и шутливо повалил его на землю. Внезапность сыграла на его стороне. Гарри, конечно, вывернулся сразу, вскочил и на шаг отступил. «Сегодня обойдемся без спаррингов», — попросил он серьезно. «После вчерашнего и так не по себе». «Мне тоже», — так же серьезно согласился Снейп, приподнимаясь на локтях и глядя снизу вверх. «Без обид, Гарри, без обид. Тогда просто побегаем, ага». Постепенно школьная жизнь входила в свою колею, Гарри привыкал к роли героя, медленно сводя ее на нет, как умел. Народ еще таращился на него в коридорах и большом зале, пальцами тыкали, шептались, но уже без фанатизма. Особо приставучих как-то быстро не стало. Настроение Поттера, благодаря ежедневным тренировкам, колебалось от хорошего до прекрасного, но расслабляться не спешил. Постоянная бдительность, Шкет, отдохнешь на Авалоне. Со Снейпом они пару раз появлялись в синяках и обменивались злыми взглядами. Совет Уркхарта оказался отличным. «Помочь разобраться?» — подошел Вуд к Гарри в гостиной. «Лишнее», — буркнул Гарри. «Сам справлюсь». «Ну, сам, так сам», — легко согласился Вуд и отошел, но изредка бросал на Гарри обеспокоенные взгляды. А Гарри немного беспокоила Гермиона. Дважды с начала учебы Гарри заставал ее заплаканной, но девочка только пожимала плечами и уверяла, что все в порядке. Гарри понимал, что это какие-то девчачьи разборки, и не стал бы вмешиваться. Только Гермиона была единственной маглорожденной среди первокурсниц, и это Гарри тревожило не на шутку. Гермиона могла попасть в беду просто по незнанию. Тренировки с ней проходили успешно. Гарри не наседал, все же девочка, так что уделял проблеме номер раз от силы полчаса в день. Уже на третий день Гермиона училась вызывать палочку в ладонь. Медленно, конечно, но уже хлеб. Вот запихивать еще неделю продолжала вручную. Хотя, в итоге, у нее все получилось. Упорная малышка, и ему это нравилось. Не ноет, а делает. Дружбу с ней Гарри все больше ценил. Гермиона не ходила за ним хвостом, как он опасался, своих забот и занятий у нее хватало. Если не засиживалась в библиотеке, то сидела с книжками в гостиной. Стало приятным бонусом приземляться у ее ног перед диваном или креслом, где сидела девочка, и облокачиваться на ее ножки. Можно было даже помедитировать в таком положении, или сесть на подлокотник ее кресла и заговорить о каких-нибудь пустяках. Он чувствовал, как Гермиона поначалу напрягалась от близких контактов с ним, но осознав, что никаких границ он не переходит, расслабилась и привыкла довольно скоро. В очередной раз, не отрываясь от книжки, она взлохматила еще больше его волосы и поглаживала так минут пять. Сидя, скрестив ноги на полу на жестком ковре, Гарри кайфовал, как Дредклав Книзл. «Вы что, пара?» Перед ними как-то зависла Лаванда Браун, блестя любопытными глазами. Сплетница и романтическая особа, Браун была типичным представителем воспитанной в чистокровных традициях девицы. Ее палочка хранилась на пояске в изящной кобуре. Обманчивое впечатление недоступности вынимала ее Браун за мгновение, производя при этом впечатление томной красотки. Прятала тоже, как саблю в ножны, красиво и быстро. Ее наряд был продуманным до мелочей, артефакты в виде серег, броши и колец, смотрелись органично, ничего лишнего. Конфетка, а не девочка, если в целом. Но все мысли ее, как на Слизерине, кто, с кем и когда, а в идеале еще, в какой позе. Правда, в этом девочка не признается, а может и мала пока. Зато ее вопрос мгновенно навел Гарри на мысль, которая словно витала на поверхности, но ухватить не удавалось. Гермиона не признавалась, но в комнате с девочками явно была напряженность. Недаром подруга допоздна предпочитала находиться в гостиной, а еще кое-кому могла не понравиться их дружба, чего Гарри немного опасался. Да что там, опасался сильно. Девочка слишком умная, это он понял довольно быстро. Вряд ли полагалась герою такая подруга, но был способ, когда узы дружбы разорвать невозможно. В конце концов, директор знал, что Гарри воспитывал Блэк, насквозь чистокровный маг в 50-м поколении. «Гермиона в моей опеке», — коротко пояснил Гарри Лаванде. И как удобно, что именно мисс Браун подошла с таким вопросом. Для осенившей его идеи девочка-конфетка была наилучшим вариантом. У мисс Браун округлился рот в форме буквы «О», но голос тут же поскушнел. «Из каких пор?» Это был не совсем праздный вопрос, скорее традиционный. Отвечая на него, ответственный опекун закреплял связь с подопечным. «С сегодняшнего дня», — твердо ответил Гарри. «Вот даже как», — манерно ответила Лаванда. «Для тебя это действительно хорошо, Гермиона. Поздравляю». Она наверняка хотела сказать, что слишком хорошо, но сдержалась, девочка-конфетка. «Спасибо», — предельно вежливо ответила Гермиона, хотя явно ни жмыра не поняла. Это Гарри в ней тоже восхищало, умение подруги всегда быть невозмутимой и спокойной, не жаловаться и доверчиво поддерживать его, какую бы дичь Гарри ни нес. Правда, после всегда вежливо требовала объяснений. Гарри одобрительно улыбнулся Лаванде. Тамила покраснела и поспешно отошла к своим подружкам. Новость заслуживала немедленного обсуждения. Через полчаса вся гостиная была в курсе нового статуса Гермионы Грейнджер. Чистокровные дамы кисло улыбались, кто-то из парней поглядывал на Гарри с завистью, мало кто мог себе позволить подопечную, да еще такую хорошенькую, не настолько были богаты или не настолько свободны в подобного рода финтах, отцы, надо полагать, не похвалят, а то и проклянут. Вот если бы эти гаврики не опеку предложили маглорожденной, а покровительство, то их бы даже похвалили. Маглорожденные недоуменно пожимали плечами. Правда, их было меньшинство, 1-2 на каждом курсе. Что это было, Гарри? Наблюдательная Гермиона не могла не задать этот вопрос, когда они устроились в библиотеке за написанием очередного эссе. «Я не стала, случайно, рабыней чистокровного мальчика, или его официальной любовницей?» «Нет, Гермиона», — развеселился Гарри, — «но мыслишь в верном направлении. Твой статус изменился. Теперь ты не просто сама по себе гриффиндорская умница, теперь ты со мной связана. Слушаю тебя внимательно». Гермиона забыла о книге и повернулась к нему, тревожно глядя в глаза. Она действительно умела слушать и анализировать. Опека – это то, о чем может только мечтать маглорожденный в мире магов, но никогда не оценит, потому что любые отношения в магическом мире кажутся маглорожденному дикими, отсталыми и несправедливыми. Менталитет к 11 годам уже сложился, равноправие и все дела. В мире магии равноправие, сродни ругательству. Чаще же всего, максимум, что предлагают маглорожденным, это покровительство, и это совсем не круто, и действительно сродни рабству. Чаще всего, с покровителем придется делить постель, тут ты прямо угадала. Ну и полное подчинение во всем остальном. А покровитель будет тебя защищать, как свою собственность, может даже продать другому магу. Примерно поняла, покивала Гермиона. Ужас какой! В чем же принципиальные отличия опеки от покровительства? Их несколько, пояснил Гарри, радуясь адекватной реакции девочки. Ну ведь умница! Спать со мной ты не обязана. Быть рабыней тоже не нужно. Я просто обещаю тебе свою защиту и возможность в дальнейшем войти в мою семью на положении равной. По сути, та же дружба, только официально оформленная. Мне это ничем не выгодно, кроме того, что ты и так делаешь как друг, поддерживаешь и тоже заботишься обо мне. Но теперь каждый призадумается прежде, чем тебя обидеть или распустить о тебе грязные сплетни. Потому что знают, что это все равно, что обидеть меня. Ну и я о тебе позабочусь, если лишишься дома и родных, но это так, само собой, и конечно, я желаю твоим родителям долгой жизни и процветания.